эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 25 января 2018 года, четверг, по одному из старинных, пятый день месяца Вьюг и Стужи, 7526 лета, шестица. И сегодня мы начнем наш эфир, который будет называться так: «Кармическая паутина связей». Как вас теперь называть? Часть вторая. А сказительницы у нас такие милые барышни, Елена и Татьяна. Здравия, Елена! Здравия, Алексей! Здравия, Татьяна! Здравия всем радиослушателям! Здравия, Татьяна! Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Алексей, добрый вечер! Елена, добрый вечер! Так как вас же теперь называть-то? Еленой и Татьяной? Или, может быть, там в связи с кармической паутиной связи какое-то новое имя у вас появилось? Нет, пока мы останемся со старыми именами. Раз остались старыми именами, то те, кто отмечает праздники светские и различные, я поздравляю Татьяну с Татьяниным днем. Татьяна, привет тебе, половинный от всего Народного славянского радио. А, благодарю. Татьяна, и от меня тоже тебе поздравления. Ты меня уже поздравляла сегодня. Хотя, естественно, что праздник, скажем так, с вполне такой своеобразной историей, и та, которая, к слову, истории по некоторым рассуждениям имеет непосредственное отношение. Но все-таки не все у нас Татьяны, как оказывается, эту самую историю поддерживают. А вот просто поздравить хорошего человека, ну, так вот пожелать ему что-то доброе, иногда хочется. Поэтому, Татьяна, я тебе желаю всего самого доброго. Всем Татьянам желаю пробуждения. И желаю добра в этом мире. Ну, а теперь можем приступать к той программе, которую вы, я надеюсь, подготовили. Я отхожу в сторонку, предоставляю вам микрофон. Пожалуйста, студия в вашем распоряжении. Только не хулиганьте. Хорошо, Алексей. Спасибо за возможность выступить на радио и побеседовать на нашу интересную тему, которую мы начали в прошлом эфире. Очередная ее часть называется «Кармическая паутина связи», и начнем мы прежде всего с определения, что такое карма. Все действия, эмоции и мысли человека сохраняются в его энергетическом поле. Для каждого из действий есть свой слой в тонких телах. И сегодня ни для кого не секрет, что у человека помимо его физического тела есть еще эфирное тело, эмоциональное, ментальное и другие тонкие тела. Например, для эмоций и чувств существует астральное тело, для мыслей и хранения информации существует ментальное тело. А для выполнения действий и сохранения этого действия в памяти Вселенной есть тело, называемое по-разному в разных местах. Оно может называться как каузальным, причинным, клубьем, если по-сказочному, или еще это кармическое тело. Каждое действие человека, даже его бездействие, имеет свою причину и цель. За каждой мыслью идет слово и дело, за действиями следует результат и причина следующих деяний и происшествий. То есть все имеет причину, смысл и цель. От желания через мыслеобразы, их озвучивание через слово и далее через дело мы двигаемся к результату. Так возникает вопрос, откуда же у людей возникают те или иные желания, а потом и действия так либо иначе. Почему у одних получается воплощать свои мечты, а другие терпят неудачу? Почему кто-то рожден в богатых семьях, кто-то в бедных, кто-то здоров, кто-то болен, кто-то живет в счастливом браке, кто-то одинок и так далее? Ответы на эти другие вопросы имеет кармическое тело человека. Оно, как информационное поле, хранит память о всех действиях души нашей, во всех ее перерождениях. Все записывает и ничего не упускает, как говорится. Многие из нас хотят получить ответ и понять, что такое карма и в чем ее смысл. И какой же ответ будет правильным? То ли на научной основе, то ли основанной на духовных правилах. А может быть, стоит соединить эти ответы и осознать их целостность? Вот мы сейчас и попробуем это сделать. Есть люди, которые считают, что все в нашей жизни предопределено, и что мы не можем ничего сделать, чтобы изменить нашу судьбу или карму. Также есть люди, которые считают, что все находится в наших собственных руках, и мы являемся строителями собственной жизни и кармы. Ну, как говорится, истина обычно лежит где-то посередине. Так что же такое закон кармы и значение кармы на самом деле? Как мы знаем, древние индийские писания уделяли много внимания понятию кармы. На санскрите карма означает делание действия. Карма – это также совокупность всех совершенных дел души и результат того, что человек получает взамен этого. Карма – это еще и вселенский закон причины и следствия. И закон этот справедливый, как бы нам не казалось иногда, что он несправедливый, но тем не менее все живые существа получают то, чего заслуживают. И согласно этому закону поддерживается энергетический баланс мира или сансары, как еще говорят. Само понятие карма в ведических писаниях имеет два главных значения. Основное – это деятельность человека в целом, а второе – это только благочестивая его деятельность. И карма имеет такие следующие подразделения. Первое – это результаты деятельности, накопленные в прошлых жизнях человека, которые, складываясь вместе, формируют всю нашу судьбу. Второе – карма – это из прошлых жизней, которая предназначена только для текущего воплощения, в котором мы живем. Она состоит из тех созревших плодов наших прошлых поступков, деяний, которые готовы сейчас к тому, чтобы мы их уже могли съесть, то есть отработать. Третье – это та карма, которая создается нашими поступками в этой жизни и влияет как на текущее воплощение, так и на будущее наше воплощение. А четвертое – это карма, результаты деятельности которой, накопленные в прошлых жизнях, но и они еще не предназначены для нашего текущего воплощения, а будут как бы предназначены для будущих воплощений. Для того, чтобы человек совершенствовался во Вселенной, и действует так называемый универсальный закон справедливости, который управляет миром, и закон этот есть закон кармы. Или иными словами можно сказать, что посеешь, то и пожнешь. Как мы знаем такую известную поговорку, она как раз и характеризует этот закон. Процесс, запущенный тобой, когда-то вернется как бумеранг, и это справедливо. Посему следует помнить, то, что человек является собой в настоящей жизни, есть следствие того, как он действовал и жил в прошлых своих жизнях. В то же время опыт настоящего земного существования готовит почву для следующего нашего воплощения. Тоже надо об этом помнить. Ну вот мы сказали как бы про индийские традиции, а вот в славянской традиции есть также понятие о карме. Широко известна такая богиня, как богиня Карна. У славян она была в большом почете, и богиня эта была покровительницей всех новорожденных. Карна – богиня рождения, воплощения и перерождения. Это некий образ цикличности Вселенной. Каждое воплощение, вне зависимости от того, как человек себя вел в предыдущем воплощении, накладывает на него кармические уроки, проблемы, которые касаются его характера, его здоровья, личных там, отношений, семейных, рода занятий и так далее. В общем, Карна – это богиня судьбы человеческой, предначертанной на небесах. А одновременно она является также еще и сопровождающей души при переходе из мира Яви в мир Нави. Существует 9 законов богини Карны. Мы не будем подробно на них останавливаться, только перечислим. Это закон соответствия, закон противоположности, закон проявления, закон соединения. Все в мире двигается и развивается. Закон цикличности, закон качели, закон причинности и закон единства. Богиня Карна определяет местность, в которой происходит новое человеческое воплощение, а также его род, условия рождения и историческое время рождения. Все это необходимо для того, чтобы человек мог достойно и с незапятнанной совестью пройти свой новый жизненный путь на Земле или начать новое воплощение уже в другом мире. Еще, как бы обучаясь в школе слова буквицы, мне бы хотелось также сейчас кратко остановиться на образном значении таких слов, как карма и карма. Если разобрать их по буквицам и слогам, то мы получим дополнительные образы для того, чтобы понять, что такое карма. Так вот, что мы видим в слове «карна»? Мы не будем подробно по слогам сейчас с вами разбирать, я вам как бы скажу некий конечный результат. Так карна – это некий сокрытый творческий процесс, сотворяемый нашим наследием, что является первоисточником для чего-либо следующего. Или, можно сказать, сокрытая программа упорядочивания наследия человека по его воплощению. Ну, кратко я бы так еще сказала, нате, получите ваш опыт, отрабатывайте программу. Так можно углядеть в образе слова «карна», и карма также некий объемный поток знаний, направленный к Земле. Там есть такие как бы буквы «к», и слог «ар» еще можно увидеть, то есть «к ар», «ар» – это Земля. То есть это задание, некий объемный поток информации, либо процесс, который не завершен и должен материализоваться. О чем нам говорит слог «ма» в слове уже «карма»? Где мы видим также сокрытый индивидуальный творческий процесс упорядочивания, и процесс этот имеет задачу уже материализации. Вот такие интересные образы в словах «карна» и «карна». И здесь еще можно сказать, что «карна» – «карма» – это как раз и есть технология исполнения желания. То есть что пожелали, заложили прежними жизнями – это «карна», то и получили, и продолжаем материализовывать, делать новые наработки – это «карма». Ну, вот такое видение через буквицы понятия «карма». Есть также и научное объяснение тому, что мы называем кармой. Любопытно научное представление о карме, например, изложенное учеными-биоэнергетиками, где карма является то, что считывает мозг человека с рытвинок и ухабок, оставляемых на теле памяти или души человека, и превращает их в события личной жизни. Для понимания, представьте себе вот инверсионный след от самолета. И вот таким образом наука представляет как бы тело памяти или души человека. И вот на этом следе как бы существуют рытвинки и ухабинки. И эти рытвинки и ухабинки считывает мозг человека. Это считывание похоже на то, как иголка проигрывателя двигается по пластинке, превращая колебания звукозаписи через усилитель уже в звучание музыки, которую мы слышим. Также и тело человека является усилителем и превращает считанную мозгом информацию по этим рытвинкам и ухабинам в события своей личной жизни. Ну вот именно эти рытвинки и ухабы, с которых считывается информация, и называются либо карма, либо судьба, либо то, что на роду написано. Ну что еще здесь можно сказать? Раньше за наши поступки, которые мы сами не отработали, отвечали через несколько поколений наши потомки. Сейчас уже в наше время идет более ускоренный процесс, как мы видим вокруг, что не успел подумать, уже тут же получил. И бумеранг в основном возвращается сразу. Есть предложение, что в наше время ускоренной, предположение, что в наше время ускоренной отработки на нас влияет только личная карма. Но тем не менее не стоит обольщаться, так как на нас еще влияет и карма наших прошлых жизней, и карма рода, и от этого никуда не денешься. Однако, дорогие друзья, слушатели, карму не надо бояться. Я бы сказала, что это совсем не страшилки, придуманные для нашего запугивания, и не приговор вовсе, и не наказание, как иногда воспринимает нашим невежественным умом. С кармой надо, можно и нужно работать. Мы можем перестать создавать кармические проблемы и перестав нарушать законы природы. В общем, карма – это, я бы сказала, карта жизни, полученная нами при рождении, и нам надо научиться ее правильно читать и двигаться с ней по жизни. Осознав ее смысл, мы найдем в ее лице хорошего помощника. Ну вот и из моего такого общего видения о карме и законах кармы я бы передала сейчас слово Татьяне дальше, чтобы она поделилась своим видением и дополнила мое сообщение. Татьяна? Ну, я скажу, что все, что Лена сказала, это, я считаю, что полное изложение, полное. Не надо дальше вот в это углубляться. Если кому-то это интересно, сам может прочитать информацию очень много. Лена вот дала наметки, пожалуйста, сами изучайте. Я согласна все, что она сказала, со всем, что она сказала. А добавить хочу только вот как я понимаю, как я чувствую. Для меня карма – это груз наших непройденных уроков. Вот все. Наших непройденных, неусвоенных уроков. И как бы мы от них не пытались увильнуть, как бы мы что-то не пытались оправдать себя или придумать, он все равно нас настигает. Вот, вот это карма. Лен, все, больше не буду ничего добавлять. Не растягивать. Да. Да. У тебя как раз вот правильное добавление мне очень нравится. Вот, вот и все, да. А теперь я думаю, что мы могли бы уже более подробно остановиться на нашей теме, о которой мы хотели поговорить, это то есть о кармических узлах, кармических кругах. И еще бы я хотела сказать, что карма бывает вот как раз родовая, личная, семейная, трудовая и так далее. И вот об этих некоторых кармических кругах мы сегодня и побеседуем. И я думаю, что вот как мы и планировали, надо начать с понятия, что такое кармические узлы. Так что, Татьяна, здесь я тебе уже передаю слово. Угу. Да, Лен, вот если радиослушатели, кто слушал нашу первую передачу, помнят, что мы говорили об энергетических привязках. И я только немножко напомню, что энергетические привязки, они создаются негативными эмоциями. Но они не так страшны, их, как с ними можно взаимодействовать, их можно отработать. Но когда вот разбираешься с этим вопросом, возникает такое чувство, что эти энергетические привязки у нас есть для того, чтобы мы могли научиться взаимодействовать друг с другом и не доводить ситуацию до состояния, когда она становится кармическим узлом. Потому что ведь если мы не желаем учиться взаимодействию друг с другом, если мы упираемся, стоим на своем, допустим, там такая эмоция, как обида, гордыня, не желаем мы расстаться с этим, тогда, пожалуйста, вот вам кармический узел. И таким образом кармический узел – это те же самые энергетические привязки, только более сильные, потому что они сформированы более сильными негативными эмоциями. Такими сильными эмоциями, которые проявляются здесь, в нашей жизни, с нашей стороны такими поступками, как предательство или убийство, или, допустим, продажа в рабство, или обворовывание. Причем не просто там обворовывание, когда там 5 копеек у кого-то украл, а обворовывание, которое приводит к гибели человека. Здесь какая ситуация может быть, мне вот сразу на ум пришла какая картинка. Все, наверное, в художественных фильмах мы видели Ленинград блокадный, когда с карточками стоят, и не дай бог у кого-то вот эти воришки, которые там были, они украдут эти карточки, вот это вот именно то обворовывание, которое приводило потом к гибели человека. Согласитесь, да? Или, допустим, вот в тяжелое время, военное время, послевоенное, когда очень тяжело было с продуктами, тоже вот по художественным фильмам эта картинка приходит, когда поехал человек куда-то в деревню, далеко там, запасся продуктами, а семья его ждет, а у него раз и украли мешок, и все. И целые семьи были обречены вот на голод. То и на умирание. То есть вот такое я имею в виду обворовывание. Вот. И тогда смотрите, раз кармические узлы образованы вот такими сильными эмоциями, они требуют своего развязывания. Потому что души, которые их создали, которые взаимодействовали вот таким вот образом на низких, на очень негативных эмоциях, они будут вновь и вновь притягиваться друг к другу из воплощения в воплощение до тех пор, пока узел, который существует между ними, не развяжется. И только испытав то, что ты в прошлом, в свое время заставил испытать другого человека, ты ты развязываешь кармический узел с ним. Вот представьте себе, сколько тысяч лет вы, в смысле вы как душа, живете на Земле, и с каким количеством людей за это время вы взаимодействовали, и сколько узлов за это время завязалось. И в зависимости от сложности нашего кармического узла с человеком, он рождается в определенном кармическом круге. Лен. Да, я с тобой согласна. Узлов мы за наше воплощение навязали очень много, целая паутина. И вот как раз здесь я бы, может быть, еще добавила вот к тому, что ты сказала. Вот очень хорошие примеры завязывания узлов были у тебя яркие из кинематографа и вообще жизненные, военные. Но вот главное обратить внимание все-таки, как развязать узел. Мне почему-то вот здесь вот пришла картинка такая, что проще всего, наверное, развязать узел, это значит простить. То есть простить другую душу, принятие такой, какая она есть. И вот это вот через прощение, может быть, это облегчит вот нашу отработку. Лена, если ты помер, уже ты не сможешь никого простить. Если тот человек, который с тобой взаимодействовал и довел тебя до гибели, как ты его простишь? Я это уже работа через определенные технологии. Я говорю уже больше здесь о том, что в нашей жизни мы должны больше прощать, и поскольку мы уже научились видеть вот эти энергетические привязки и знаем те энергетические привязки, которые могут стать энергетическими узлами, поэтому, то есть кармическими узлами, поэтому мы сейчас уже осознанно в этой жизни можем работать над развязыванием узлов. И методом такого развязывания я, например, вижу метод прощения, осознания и прощения друг друга. Так, это я согласна. Я к чему тебя спросила? То есть здесь я подошла к чему? Я подошла к определению кармических кругов. То есть мы с тобой подошли, да? В зависимости от сложности нашего кармического узла с человеком, он рождается в определенном кармическом круге. И вот здесь требуется определение кармического круга. Это то, что ты от меня постоянно требовала, когда мы готовились к передаче. Да уж, освети. Теперь слушай. И тут требуется небольшое лирическое отступление. Ты наберись терпения. Вот. То есть, когда мы готовились, Лена меня постоянно говорила, дай мне четкое определение, что такое кармические круги. Дай мне четкое определение. Я как-то так очень искусно отклонялась от этого ответа прямого и откладывала все. Вот. А теперь, Лена, я тебе могу сказать, что у меня нет четкого определения кармических кругов. Я тебе скажу больше. Я сама придумала это название. Вот теперь говори. Да, ну говори, значит, получается так, что ты не считаешь кармическими кругами, например, такие понятия, как родовой круг, семейный круг. Я поняла твой вопрос. Просто я думала, какая у тебя будет реакция. Тебе же четкость надо во всем. Вот я тебе сказала, нет у меня четкого определения. Вот я сама придумала это название. Почему? Я тебе могу пояснить. Смотри, когда в свое время я изучала тему кармических отношений, у меня набралось так много информации, но эта информация была из разных источников. Иногда об одном и том же говорилось разными словами, иногда одна и та же ситуация рассматривалась под другими углами и выглядела по-другому. Иногда совсем противоречило одно другому. Понимаешь, в чем дело, да? Вот. И назрела необходимость упорядочить, то есть разложить по полочкам эту информацию. Я стала думать, что же мне делать. И мне пришло это название. Причем название вот это пришло — кармические круги. Причем пришло оно в виде образа. И я хочу этим образом поделиться с вами, Лен. Что скажешь? Удовольствием послушаем тебя, конечно. Делюсь. Теперь смотри, что получается. Получается, что вот это вот, ну, как маленькая практика, минут на пять, да? Представьте себе, Лен, к тебе буду обращаться, мне так проще будет. Представь себе, Да. Лен, представь себя. Все слушатели тоже представляют. Да, все слушатели, кто желает, да, пожалуйста, конечно. Представь себя, Лен, стоящий на вершине высокого холма. Просто вот представь. Представь, так, что на нем нет никакой растительности. И ты видишь этот холм до самого основания, и дальше долину перед ним, и дальше до самого горизонта все чисто. Время суток после заката, летний вечер после заката, легкие сумерки. А вокруг тебя стоят люди. Их много, их очень много. Это те, с кем ты имела энергетическое взаимодействие на протяжении своих жизней, нескольких. Они стоят не толпой, они стоят в определенном порядке. Предположим, что они стоят кругами, а ты в центре, на самой вершине холма. И вот смотри, первый круг, они стоят очень плотно к тебе. Посмотри в их лица, ты их узнаешь? Ну да, это родители, прежде смотри, всего. Да. А теперь загляни через их плечи, за их спины. За ними стоит другой круг. И дальше следующий. Круг за кругом. Да, как спирали уже видно, что эти круги, они да, связаны. Круг за кругом. Вот смотри, круг за кругом до самого основания холма. И дальше до горизонта. И представь себе, что у них, у каждого в руке горящая свеча. В сумерках хорошо виден каждый огонек. Это все твои родственные души. Классно, давай, Карл. Да, давай поблагодарим их за энергетическое взаимодействие и опыт, который они нам дали. Мысленно или вслух? Как хочешь. Можно я мысленно? Да. И все радиослушатели, да? Угу. А теперь уже давай так конкретно посмотрим, кто в каком круге стоит. Что называется, вспомним всех поименно. Потому что любая наша... Что, Лен? Всех, правда, мы не успеем с тобой. Ну да. Давай, основные. Я просто образно сказала, да? Вот. Любая наша встреча в этой жизни, она кармическая. Каждая откладывает, оставляет свой отпечаток в нашей судьбе. По закону кармических связей все встречи в жизни по степени их влияния на судьбу условно делятся на несколько категорий. В зависимости от сложности нашего кармического узла с человеком, он рождается в определенном кармическом круге по отношению к нам. Я пока просто перечислю вот название этих кругов, так как я себе это представляю. А дальше уже будем разбирать подробно каждый круг. Опять же, я говорю, это не где-то вычитанное, не где-то, это вот то, что я для себя определила. И у радиослушателей, я думаю, у каждого есть свое представление по этому вопросу. Поэтому не считайте, что вот я вам диктую какие-то условия, или прям, и не беритесь прямо сейчас записывать первый круг, второй круг. Вот. Я бы хотела, чтобы мы с вами вместе, совместно, делясь своим опытом, сложили общую какую-то мозаику из наших совместных общих знаний. Вот так я хочу сказать. Вот. И дальше читаю. Да, дальше я прям читаю вот эти вот, да, чтобы мне не сбиться. То есть первый круг – это дети. Лен, сейчас будешь возражать, пока помолчи. Первый круг – это дети. Вот опять же, это мое я говорю. Дети – это самые важные люди для нашей кармы в жизни. Второй круг – это супруги, запятая, любимые. Здесь кому как повезет. Третий круг – родители, братья, сестры. Четвертый – родичи, родственники наши, значит. Дальше пятый – друзья, сослуживцы, соседи. Шестой – знакомый. И седьмой – случайные прохожие. Вот вы видите, да, что вот так вот, как я перечислила, вот это все зачитала, получается, что вот как, ну степень взаимодействия, она как-то ослабевает. То есть, ну, с друзьями, знакомыми, случайными прохожими все равно уже взаимодействовать легче, чем, допустим, с детьми, с супругами, родителями. Вот. И что здесь важно? Вот важно посмотреть, кто у нас стоит в первом круге. Почему дети? Лен, я тебе объясняю. Я знаю, ты была не согласна с этим, да? Ну, почему я могу сказать сразу. Хорошо, давай, да, говори. Не согласна, а просто как бы исходя из того, что род начинается от встречи мужчины и женщины, если мужчина и женщина не встретятся, род не образуется. Поэтому вот у меня такое было представление, что, может быть, первый круг – это все-таки родители. Ну, можно значит, кому ближе. Да. Я же говорю, у каждого свой опыт. Поменяй местами. Вот. То есть, смотрите, я считаю как, Лен, кто стоит в первом круге у нас? Почему вот именно так я детей поставила в первый круг, да? Потому что я считаю, что в первом круге стоят те души, в этой жизни для нас это люди, с которыми в этой жизни у нас назрела необходимость развязать узел. Иногда кармический узел бывает такой сложный, что люди несколько воплощений встречаются, что называется, на расстоянии друг относительно друга. Они выполняют не самые главные роли друг относительно друга для того, чтобы накопить свой энергетический потенциал. Потому что, еще раз повторю, узел бывает настолько сложный, вот они завязали на каком-то низком своем энергетическом уровне, и на этом же уровне они не могут развязать этот узел. Они могут его только еще усугубить. Поэтому для того, чтобы развязать этот кармический узел, им требуется несколько жизней на расстоянии друг от друга воплощаться, накапливать свой энергетический потенциал. И тогда, когда оба готовы, души воплощаются одновременно, чтобы завершить свое энергетическое взаимодействие. А чтобы ни у кого не возникло соблазна улизнуть и сбежать, они создают для себя жесткие рамки. Вот. И тут как раз вот важно понимание, что такое кармические круги. И почему в первом кармическом круге стоят именно такие вот насущные для нас проблемы, который нам необходимо развязать. А почему мы их можем развязать через детей? Я понимаю так. Почему через детей? Потому что взаимодействие в первом кармическом круге, оно очень сильное, оно очень плотное. А дети – это то, что держит нас, что называется, за живое. Я думаю, что радиослушатели с этим согласятся. Дети – это самое больное. Лен, в конце концов, если мы поставим в первый круг... Я согласна с тобой, да, но и я бы, может быть, их поставила, родителей и детей, даже в один круг, потому нет. Что вот они составляют собой родовую карму, и эта родовая карма, она как раз и составляет большую часть там кармы, которая есть у человека. Хорошо, я сейчас тебе аргументирую, почему я поставила детей в первый круг. Смотри. То есть, если мы поставим на первое место родителей, я же сказала, когда у нас возникает достаточный энергетический потенциал для того, чтобы решить сложную кармическую свою задачу, развязать самый запутанный узел в нашей жизни, в первый круг приходят те души, которые будут создавать нам ситуации, чтобы мы могли этот узел развязать. Но, согласна. Да, согласна. Теперь смотри дальше, следи за мыслью. Дальше. Если это будут муж, жена, супруги, или это будут, если родители, опять же, из опыта жизни, смотри, с мужем можно разойтись, просто не выдержав вот такой сложной жизненной ситуации, есть соблазн избежать. От родителей можно уехать. И вообще есть такие случаи, когда ну вообще всю жизнь не общаются с родителями. Есть такое или нет, Лен? Ну, есть и с детьми не общаются. Так. Смотри, это, да. Ну, смотри, если, допустим, мы себя рассматриваем как родители, а дети, так как они стоят в первом кармическом круге, они нам создают ситуацию, от которой мы не можем уйти, либо мы можем уйти от нее, только бросив ребенка. Ну да, ты права. В общем-то, на самом деле, они дети ежедневно, особенно маленькие, когда они перед глазами находятся, и Лена, на самом деле общаются не больше, чем с родителями. Да. Когда большие, когда начинаются проблемы, да, то здесь уже точно не сбежишь. Здесь уже будешь пытаться разобраться. Детки маленькие, бедные. Да, именно. Здесь уже будешь ребенка трясти, себя трясти, и все равно ты вот через это... ты будешь развязывать этот узел. А если это будет муж, допустим, да, или жена, или родители, ты просто не выдержишь, бросишь и уйдешь. Вот. А с ребенком, конечно, да, бывают такие моменты, да, что детей бросают. Но опять же, смотрите, да, если ребенок растет в детском доме, допустим, да, там, или, ну, в детском доме возьмем, допустим, бросили его родители, это ведь опять же вот эта ось родители-дети – взаимодействие кармическое, родители и дети. И это говорит о том, что ребенок, который вот сейчас живет в детском доме, и у него такая сиротская тяжелая судьба, в прошлой жизни он своим родителям причинил именно то, что он сейчас развязывает и испытывает на своей, что называется, шкуре. Вот. Ну, то есть, вот, ну, у меня вот такое видение, понимаешь? Ну, как бы это еще бы все знали... А то ведь смотрят на эти ситуации-то по-другому. Не, ну так а в том-то и смысл, что не зная, а именно так, как тебе подсказывает твоя душа, ты себя и ведешь. Вот. Бывает, ну, такая, да. Да, бывает такая завязка с родителями, когда вот дети испытывают со стороны родителей такое давление, то есть вот энергетическое взаимодействие настолько сложное, настолько напряженные отношения, просто вот вибрирующие, и ребенок убегает из дома. Почему дети бегут из дома, особенно когда начинают подрастать немножко? Почему? Да, это я с тобой согласна. Есть реальный пример из жизни, когда до 18 лет только исполнилось, все, и дети просто вот даже, девушки даже специально замуж выходят, лишь бы только уйти из семьи родителей. Да. Вот, именно вот с целью уйти из семьи родителей. А бывает, когда дети маленькие, вот чуть подрастут, там, допустим, 7-8 лет, там, 10, и начинают бегать, милиция их только успевает с поездов снимать. Почему? А потому что дети чувствуют вот это вот напряжение энергетическое. Это знаешь, как вот между полюсами натянутые раскаленные провода. И они убегают, они таким образом хотя бы на время уходят из-под этого вот прессинга, ну как иностранное слово, но здесь вот именно оно подходит. Уже как давление со стороны родителей. Они хотя бы на время выбираются, а потом их ловят, приводят домой, и все, и дальше продолжается взаимодействие. И даже потом 18 лет, когда, ну есть, конечно, когда уходит и вообще не возвращается в судьбу, но все равно вот этот вот узел, который есть, и который вот именно первый кармический круг, он все равно через какие-то годы, он все равно проявится и сведет опять вместе, и все равно это как, ну, придется взаимодействовать. Я думаю, что здесь еще этот узел будет и мешать построению личной судьбы самого ребенка. Это да. Это да, потому что если... Да. Какой-то здесь мы в первом круге сделаем с тобой. Мы еще не сделаем вывод, потому что еще есть рано? Два... Лен, еще рано, еще есть, смотри, два пункта. Я считаю, что они важные. Надо их обсудить. И вот по поводу этих пунктов я бы хотела, чтобы... радиослушатели задали вопросы и поделились своим каким-то опытом, который есть по этим пунктам, потому что наверняка у многих, по крайней мере, должен быть такой опыт. Здесь смотри, какой еще интересный момент есть во взаимодействии родителей-дети. Иногда дети приходят к родителям для того, чтобы родители начали духовно расти. Допустим, у них задача, у родителей я имею в виду, у родителей задача в этой жизни сделать что-то важное для своего рода. Mm-hmm. А ребенок, создавая трудности родителям своим поведением, он заставляет их пробудиться. Родители, пытаясь найти объяснение трудному поведению своего чада, начинают изучать различную литературу, постепенно выходят на духовные источники и начинают выполнять свою задачу. Вот есть такой момент? Есть, конечно. Ну, так это радует, что если есть такой момент. Но мне кажется, что не всегда родители видят и понимают это. Вот из, скажем, таких личных примеров, как я вижу, даже родители, которые вроде бы и там духовно как-то развиваются, но тем не менее они все равно не видят, что ребенок им показывает в этом направлении. Они думают, что это просто результат его там плохого поведения. Ну такое да. Ну да, есть такой момент, да. А почему родители, вот смотри, интересно, ты какую сказала вещь. Они считают, что это момент его плохого поведения. И получается, что они складывают вину на ребенка. А разве это правильно? Ведь ребенок, он пришел к ним в семью, и они его воспитывают, а не он их воспитывает. Почему родители предъявляют претензии к детям, что он плохо воспитан, плохо себя ведет, еще там какие-то претензии к ребенку? Это говорит о том, что они уходят от ответственности. Они не берут ответственность на себя. И это путь в тупик. Потому что когда человек начинает обвинять там в своих бедах, в том, что плохой ребенок, там и то, и все, начинает обвинять кого-то, это путь в тупик. Когда родители задают себе вопрос, почему у меня такой ребенок, почему с моим ребенком это происходит, вот здесь сразу загорается огонек зеленый, и сразу открывается путь. Поэтому родители, которые обвиняют своих детей в том, что они там плохо, то все делают, это явно они чувствуют, понимаешь, все равно чувствуют. Просто не хотят брать на себя ответственность. Потому что интуитивно, подсознательно чувствуют, только задашь такой вопрос и пойдет. И надо сразу со всем этим разбираться, надо со всем этим что-то делать. А так удобно же сказать, да, вот он у меня такой непослушный, вообще никуда не годный и прочее. И продолжать жить спокойно. Вот это, конечно, очень странная позиция родителей по отношению к детям. Но оно такое есть, да, в жизни. Да, есть такое, как бы, такая поговорка, что не надо воспитывать детей, а надо воспитывать родителей, потому что дети все равно будут похожи на родителей. Вот я думаю, здесь как раз вот и зарыт весь смысл отношений родителей и дети. Вот. На себя, конечно, надо обращать внимание, тогда и к детям будет меньше претензий. И вот еще у меня есть один такой пункт по этому взаимоотношению родителей и детям. Очень больной, но я все-таки считаю, что передача серьезная. Для меня, по крайней мере, эта тема очень серьезная. И у меня вот на этот вопрос ответа нет. Может быть, у радиослушателей есть ответ на этот вопрос, а суть вот в чем. Когда рождается в семье больной ребенок, я вот сразу прошу прощения у всех, для кого это больная тема, но обойти это нельзя. Конечно, когда рождается больной ребенок, это очень больно, душевно и очень сложная ситуация жизненная. И это понятно. Но почему рождается больной ребенок в семье? Вот по моим наблюдениям, больной ребенок рождается тогда, когда требуется, он же сам не может ничего сделать. Если вот ребенок, допустим, сложное заболевание, ну, инвалид, скажем так, ребенок ведь ничего не может сделать. Вот. И я так думаю, что все-таки это не для ребенка дано, это дано для родителей. Здесь все-таки больше дано для того, чтобы родители что-то изменили в себе, и причем изменили кардинально, потому что если такая серьезная ситуация, то это явно для развития родителей. И вот это целиком согласна, да. И вот здесь, вот дальше, как продолжение этой темы, здесь у меня вопрос, здесь у меня ответа нет. То есть, если в первом случае я уже пришла к тому выводу, что это все, и ребенок не может ничего. Это задача для родителей. Как родители себя поведут, как родители себя примут. Да? Вот задайте себе каждый вопрос. Ой, не дай, не будем этого. Каждый вопрос. Да, как бы себя человек повел, да, вот в этой ситуации? Да, очень сложно. Но вот другой вопрос такой. Когда у ребенка, мы понимаем, что когда у ребенка сложный диагноз, и ребенок рождается вот больной, инвалид, это говорит о том, что родители в прошлых жизнях совершили какое-то преступление против духовности, то есть нарушили высокие духовные законы. Мое мнение такое, опять же говорю, мое мнение. Вот, и, ну, это еще можно с этим согласиться. Но, когда бывает, вот несколько лет назад, я помню, как-то обратила внимание в газетах, ну и сейчас и в интернете бывает так, что рождается ребенок с очень сложным заболеванием, и родители просят, помогите там на операцию, на лечение, еще там на что-то. И я как-то однажды вчиталась в этот диагноз. Вы понимаете, вот когда ты читаешь диагноз такой, допустим, там, ну, пневмония, ОРЗ, там, пиелонефрит, что еще у нас бывает, да, там, язва желудка, мы, по крайней мере, понимаем, где в нашем теле это находится. Лен, согласись, да? Ну, да. А вот я помню, я не помню, конечно, какой это был диагноз, вот, но когда я прочитала вот этот сложный диагноз, вообще непонятный, у меня такой вопрос возник, было трудно даже представить, где вот это заболевание в теле-то находится, где оно расположено, это заболевание. И у меня пришло, как мне пришла в голову, я потом рассуждала, мне пришла в голову такая мысль. Получается, что это заболевание уже находится не в физическом теле, оно находится где-то на тонком плане, то есть уже заболевание духовных структур ребенка. И дальше пошел следующий вопрос. А какое тогда было преступление, которое вызвало вот такой непонятный и очень такой сложный диагноз, который повредил не только физическое тело, но даже тонкие структуры. Вот. То есть вот такое вот у меня сложное размышление, ответа на этот свой вопрос я пока не получила. И если у радиослушателей есть какой-то опыт по этому, пожалуйста, поделитесь, потому что я думаю, что это важно не только для меня, не только для Лены, для всех, может быть, это будет помощью какой-то. Ну да, здесь ты права, здесь сложно представить однозначный ответ. Да. И может быть, у меня, например, вот сразу как бы возникла такая еще мысль, что, может быть, это не обязательно преступление. Понимаешь, если вот взять, если наши радиослушатели, конечно, смотрели сериал «Махабхарата», то там сколько было моментов, когда, скажем, абсолютно незаслуженно они попадали в такие испытания, в такие ситуации, вот особенно со смертью там, детей, когда погибали на войне, то здесь сказать, что именно преступление было причиной вот такой болезни, я думаю, что это неоднозначно все-таки. Но нужно серьезно здесь разбираться. Но если не преступление, то нарушение каких-то духовных законов. Мы же все равно считаем, что все заболевания – это вызваны нарушением каких-то законов, духовных или… Есть понятие, что все болезни имеют духовные корни. Ну вот я как раз вот это и имела в виду. Когда такие непонятные заболевания возникают, где оно расположено, где место-то его проявления, в теле, даже трудно предположить, где в теле располагается. И дальше идет мысль, а какое же нарушение вызвало такое заболевание? Ну вот это мой вопрос. Вот. Я на него пока ответа не имею. Лен, ну вот по первому пункту... Что, Лен? Давай продолжим уже дальше, а то очень смотри, подробно... Нормально остановились. Первый круг. Вот по первому кругу у меня все, только в заключении, первый кармический круг, в заключении. Лен, у тебя есть что-то добавить? Нет, нету. Тогда заканчивай. Ну смотри, в заключение этого пункта первого кармического круга я хочу прочитать то, что пришло мне от моего рода весной 2017 года. Именно прочитать, чтобы ничего не упустить. Да, Лен, добро даешь? Да, хорошо. Так, читаю. Никогда не отказывайте в помощи своим детям. Каким бы сложным и неоднозначным ни был бы ваш ребенок, это ваш ребенок. Он родился именно у вас, потому что только вы можете помочь ему самым наилучшим образом. Потому что именно вы обладаете теми чертами характера, которые необходимы для помощи вашему ребенку. Ну а кроме того, помогая своему ребенку, вы решаете свою кармическую задачу и помогаете ему выполнить то, зачем он родился здесь, на Земле. В конечном счете вы развязываете свой кармический узел, освобождаете друг друга от кармических долгов, делаете друг друга свободными и позволяете, даете себе и ребенку возможность развиваться. Не желая помогать ребенку в сложной жизненной ситуации, вы не освобождаетесь от кармических долгов, и они висят у вас гирями на ногах, лишая вас возможности подняться, взлететь. Вот на этой, Лен, оптимистической ноте описание первого кармического круга. Да, первого кармического круга. Можно, благодарю свой род за это послание. Можно закончить описание первого кармического круга. Я еще хотела бы на что обратить внимание вот по первому кармическому кругу про детей. То, что надо больше любить детей, потому что все проблемы возникают от недолюбливания детей. Недолюбленный ребенок, он дальше в жизни как бы несет отсутствие любви и старается доказывать всем о том, что он хороший и что его надо любить. И поэтому вот это тоже очень важный момент в отношениях родителей с детьми. Лен, а если, допустим, вот я же сказала, первый кармический круг – это очень плотное энергетическое взаимодействие, и когда маму трясет от ребенка, как она может его любить? Просто, ты понимаешь, вот да? Она должна понимать, что в этом все проблемы дальнейшие кроются ее и ребенка. То есть маму надо образовывать. А если не образовывать, то да, будут проблемы, они будут копиться, что мы и видим во многочисленных примерах из окружения. Второй круг супруги. Лен, что скажешь? Вот супруги, второй круг. Ты хотела поставить на первое. Ставь куда хочешь. Вот я тебе просто рассказала про детей, почему я считаю, что дети. Вот теперь нет, супруги. Я хотела родителей с детьми вместе объединить. А, супруги. Родители с детьми? Угу. А во втором, да, супруги. Ну, давай рассказывай, что у нас супруги. Какие бывают отношения здесь множественные? Лен, я думаю... Только на кармических связях сегодня, потому что между супругами бывает очень много отношений, поэтому вот что касается родственных душ и близнецовых пламен, я думаю, что мы это будем рассматривать отдельно. Нет, это следующая передача. Ты вот это вперед, да, вперед не забегаем. Я вот думаю так, что если, ну, супруги, если с мужем и женой удалось нейтрализовать энергии, то есть развязать узел, то жизнь в семье либо налаживается, здесь два варианта, жизнь или налаживается, или люди расходятся, причем расходятся без войны. Как-то вот, знаешь, легко, свободно, без войны люди становятся, что называется, безразличны друг другу. И все. И не хочется уже ни отношения выяснять, ни воевать, даже имущество делить. Пусть идет, пусть берет, что надо, и пусть будет счастлив. То есть вот такой вот. Ну, это лучший вариант, да. Когда если не складывается жизнь, то есть это если не гармоничный союз, ты имеешь в виду? Я имею в виду, что если союз не гармоничный, и люди все-таки удалось развязать свой узел. То есть смотри, что такое развязать узел? Вот у них было какое-то кармическое взаимодействие в прошлой жизни, а в этой жизни вот эта их энергетическая завязка создавала им определенные ситуации. И пусть там были войны, пусть там было очень сложно, пусть там было все, но они это прожили. То есть они не повернулись в первый год или во второй и не ушли. Они все это прожили. То есть они те энергии, которые они в прошлой жизни из себя выпустили в отношении другого человека, в этой жизни они их пропустили через себя, они испытали это на себе. И все, и узел развязался, то есть энергии стали нейтральны, и они стали друг к другу либо безразличны, либо стали относиться спокойно друг к другу. И жизнь вполне может наладиться. Ну, наверное, каждый вот это на себе, если взять, каждый испытывал на себе, когда проживешь какой-то сложный период, ты проживешь, там даже не важно как, положительно или там с результатом, но ты его прожил, и вдруг становится так спокойно, пусть нелегко, но спокойно, и какое-то вот как облегчение, как будто бы свежий воздух добавился. Это вот как раз, что самые сложные энергии, они отработаны, все, и наступает какое-то облегчение. И очень может быть, что у людей налаживается жизнь, налаживается. Или они расходятся. И если они расходятся при том, что они развязали этот узел, тогда каждый налаживает свою жизнь. Но если люди, вот как же оно, все мы люди, да, ну не хочется нам жить вот в такой сложной обстановке, не хочется нам, что называется, нервы себе трепать, раз и расходятся, просто не развязав узел, то следующий супруг притянется с той же проблемой, это 100%, но уровень будет ниже. То есть ситуации-то будут те же, но проявляться будут сложнее. Так как, урок надо все равно проходить. Мы подписывали договор, мы должны это выполнять. Когда не лады с супругом, вот когда не лады с супругом, вот ты говоришь, это очень важно, я согласна. И здесь даже, мне кажется, не важно, Лен, поставишь ты это первым пунктом или вторым, все равно это очень серьезно. Супруги, дети, это очень серьезно. Потому что когда не лады с супругом, эта судьба приготовила нам сложную кармическую работу. Нужно ответить на все, да, нужно ответить на все вопросы. Почему вы с ним встретились? Да вы с ним встретились просто потому, что когда вы с ним встретились, то вы, ну, беру как про женщину, если я встретила в свое время такого мужчину, я была сама такая в то время, и ко мне притянулся именно такой человек, который нужен был для того, чтобы я, проработав вот эти все сложные с ним ситуации, поднялась на уровень выше. И мы можем, наверное, в своей жизни видеть, когда женщина жила, вроде бы сложная ситуация, и муж никакой, и все. Но она жила, и все говорят, вот как она живет, терпит и прочее, вот она жила. Наступает момент, они расходятся, она выходит замуж, и все прекрасно у нее. Бывает такое в жизни? Бывает? Конечно, бывает, да. Вот. То есть для чего нам вот дан вот такой вот супруг? Для того, чтобы мы проделали сложную душевную работу, именно душевную, и тогда произойдет развязка ситуации. Уходят претензии, уходят обиды, все это уходит, проблема решается. А когда уходят эмоции, остается разумное отношение ко всему происходящему, решается проблема, потому что эмоциями, именно эмоциями, мы продолжаем завязывать завязки энергетические, о чем мы говорили в прошлой передаче, и энергетический узел мы его закручиваем просто в жгут. Вот так получается. Потому что вот, Лен, что-то хочешь сказать? Ну да, я как раз хотела сказать, что в общем-то в основном браки и происходят в нашей жизни как кармические союзы, и они являются как бы даже не просто для развязывания узлов, да, это одна сторона медали, а еще такие браки могут являться для как бы, тренинга, подготовки к тому, чтобы ты, развязав эти узлы, мог перейти на более высокую ступень своего духовного развития и встретить уже свою настоящую любовь. Вот здесь вот свою как бы родную душу, там, либо близнецовое пламя. То есть как бы получается, что эти браки, они нельзя говорить о том, что они там не нужны, не важны, а именно вот они являются таким как бы подготовительным этапом для развития человека. Ну, да. мы не говорим о гармоничных союзах сейчас, где все хорошо, и люди живут там по всем законам любви и согласия. Мы говорим сейчас именно вот о кармических партнерах и кармических союзах. Ну да, потому что супружество, это же плотное энергетическое взаимодействие. Вот. И я считаю, что супружество – это все-таки мы приобретаем опыт служения другому человеку. Для нас это проверка на способность любить, на способность сопереживать, способность принимать чужую точку зрения, именно чужую точку зрения, прислушиваться к ней. Мы учимся этому. несмотря на разницу взглядов. И если вы служите старательно и без корысти, то душа приобретает большой опыт. Люди, которые прожили много лет вместе, они просто врастают друг в друга, они становятся, по сути, один другим. И принимая супруга таким, какой он есть, любя его всем сердцем, они любят и его достоинства, и его недостатки. И это не простое смирение перед жизнью, и это не страх перед этой жизнью. Если люди достигают во взаимоотношениях гармонии, это всегда результат огромной внутренней работы обоих. Вот я так считаю. Я с тобой согласна. Главное, чтобы было такое понимание между супругами, в каком союзе находятся и какие задачи. А как правило, каждый начинает пытаться переделать другого вместо того, чтобы обратить внимание на себя. Так вот, о чем речь, да? То есть с этого обычно все начинают. Борьба амбиций. Борьба амбиций. А потом в ходе именно вот жизни, с течением времени, когда происходит вот взаимопроникновение на духовном плане друг друга, когда ты начинаешь видеть другого человека, действительно любить его и достоинства, и недостатки, вот здесь вот уже начинается твое развитие, твое взращивание души, когда ты служишь ему действительно не с какой-то корысти, а просто потому, что ты его любишь, этого человека, всем сердцем, именно и достоинства, и недостатки. И действительно это не смирение перед жизнью, как со стороны может показаться, да, или страх, как говорят, что вот она с ним живет, она боится одна остаться. Нет, это со стороны может оказаться. А женщина именно служит. И когда люди вот проживают какое-то количество лет вместе и достигают гармонии, это всегда результат огромной внутренней работы не одного человека, именно обоих. Ну, на это нужно, да, взаимное желание и, ну, любовь, конечно, нужна, взаимное желание, ну и обстоятельства. Я думаю, что любовь здесь как раз она и рождается та, которая настоящая в таких союзах, когда он становится гармоничным. Потому что, как правило, люди женятся, как считают, по любви. На самом деле они женятся по состоянию влюбленности. А дальше уже, когда проходит конфетно-букетный период, она начинаются всякие проблемы, и нужно принимать друг друга такими, какие есть. Да, и вот как долго. И прошедшие вот эти все испытания, понимающие друг друга, вот здесь к ним как раз и приходит то настоящее чувство любви, взаимопонимание, взаимопроникновение и вместе духовного развития. Вот. Мне так вот видится такая идеальная картина. Ну да, Лен, ну опять же, это идеальная картина, это да, это результат огромной внутренней работы обоих. Да. Перерыв сделаем? Сейчас прошел. Давай. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей сегодня 25 января 2018 года, четверг, а по одному из старинных, пятый день месяца Вьюг и Стужи, 7526 лета, шестица. Кармическая паутина связей. Как вас теперь называть, часть вторая? Сказительницы Елена и Татьяна. Мы прослушали про первый круг кармических паутинок, второй круг начали разбирать, и тут песня нас прервала по вашему прошению, по вашему велению. Я отхожу в сторонку, передаю вам микрофон в ваше управление. Буду смиренно стоять и слушать. Пожалуйста. Спасибо, Алексей. Очень приятно с тобой вместе работать. Татьяна, ну, давай, может быть, мы кратко резюмируем. Все-таки вот кармический круг кармических партнеров муж и жена. Мне кажется, мы резюмировали уже, нет? Резюмировали уже. Ну, то, что кармический партнер, муж и жена могут быть как в гармоничном союзе, так и в негармоничных отношениях, и могут как бы отрабатывать какие-то долги из прежних жизней, А вот смотри, у меня еще вот тут такой вопрос. А если в этих отношениях существует любовный треугольник, то есть еще любовные связи возникают, вот это тоже как бы кармическое партнерство, и этот треугольник неспроста возникает. Очевидно, вот этот любовник и любовница приходят для того, чтобы как-то исправить положение в семье, либо ее укрепить, либо ее окончательно разрушить, если того требует карма. Как ты думаешь? Я, знаешь, вот по этому поводу, что хочу предложить. Я хочу, если мы с тобой будем записывать передачу в записи, мы с тобой там этот вопрос осветим. А сейчас давай вот по кругам закончим быстренько, чтобы... Хорошо, договорились. Да, Лен, чтобы была у нас возможность, было время ответить хоть на часть вопросов, если там есть много вопросов, да? Хорошо, согласились, давай дальше, следующий круг озвучивай. Да. Вопросов, сразу скажу, много вопросов, так что вы вот так вот не думайте, что вас оставят в покое и будут ждать, когда вы как солнышко нам опять явитесь. Все вопросы, которые мы не успеем ответить, мы планировали с Леной записать и ответить на все вопросы, вот. То есть, Алексей, ты спрашивала, сколько кругов? Кругов 7. Сейчас мы переходим к третьему. Ну, с третьего по седьмой мы просто коротко обозначим, потому что это уже не очень такие важные. И потом перейдем к вопросу, вопросам. Вот такой у нас план на следующий. Полчаса буквально, Лен, у нас. Да, давай, поехали. Вот, третий кармический круг – это родители, братья и сестры. Родители, братья и сестры. То есть представь себе, что ты центр, и по отношению к тебе родители, братья и сестры. Вокруг вся родня. Какие здесь могут быть? Нет, не вся родня, а именно родители, братья и сестры. Вся родня, у нас четвертый круг, родичи под общим названием. Какие взаимодействия могут быть родители, братья и сестры? Ну, помимо того, что вот мы сказали, дети. И здесь уже как обратная сторона родителей. Сюда тоже можно отнести, правильно? Да. Вот. Это можно даже не повторно не обсуждать. Вот. А братья и сестры, все, у кого были братья и сестры, вот, и могут, наверное, сказать, либо гармоничное взаимодействие с братьями и сестрами, либо негативное. Вот что имеется в виду под гармоничным взаимодействием? То же самое и у супругов, да? Я считаю, что когда гармоничное взаимодействие, это просто награда за предыдущие прожитые жизни. Правильно? Да, конечно, согласились, да. И когда братья и сестры не делят имущество родителей, Лен, у меня прям здесь написано, да, у себя, что это. У меня единственная ситуация, какая приходит на ум, когда вот родители, братья и сестры, борьба за наследство. Это самое распространенное. Не знаю, надо это обсуждать или не надо, но надо я обсуждать. Я так думаю, что мы отметили, единственное, что можно сказать, откуда корни растут, причина, почему это возникает, вот такое. Когда братья или сестры забирают кто-то, допустим, такая ситуация, один забирает себе все наследство, остальных оставляя ни с чем, тоже кроется все в прошлых взаимодействиях, в прошлых жизнях, здесь, я думаю, понятно. Понятно ведь? Ну да, понятно. Но здесь же не объяснишь так сразу. Здесь нужно находить какую-то золотую середину. Лен, значит, вот эти братья и сестры, которые остались ни с чем, в прошлых жизнях хорошо ободрали этого своего родственника, который в этой жизни переписал все имущество на себя. Что посеешь, то и пожнешь. Закон кармы здесь работает. Как все-таки выходить из таких ситуаций? Вот испытал на себе, понравилось, не понравилось, вот теперь, пожалуйста, взаимодействуй с этим. А как выйдет каждый, насколько хватает, как ты говоришь, всегда у нас осознанности и любви. И любви. Идем смотреть. Несмотря на то, что тебя обобрали в этой жизни, как результат закона кармы, ты должен сохранять любовь по отношению к своим братьям и сестрам и понимание ситуации, что да, так вот случилось, так значит должно быть. Да. То есть ты должен простить своих родных братьев и сестер и любить их так, как любит любящий брат или любящая сестра. Да, Лен, из твоего высказывания можно понять, что тебя в этой жизни не отбирали, тебе повезло и с братьями, и с сестрами. Да, у меня две сестры родных, и как-то у нас эта тема не коснулась, наследством мы поделили по-честному. Ну да, такое редко бывает, да. Смотри, следующий круг кармический, четвертый, родичи. Здесь энергетическое взаимодействие еще слабее, чем в предыдущих трех. Сюда бабушки-дедушки входят, да? Бабушки-дедушки, да, вот это вот уже племянники, и дальше все, кто вот есть, да, вот, и в принципе тот же самый, каждый, у кого есть большая семья, это прям вот как муравейник, и между всеми отношения, и у каждого какие-то, к одному относится тот же самый человек нормально, с другим он ведет себя совершенно по-другому, да, то есть он чувствует вот эти вот свои энергетические взаимодействия в прошлой жизни, кому-то доверяет, кому-то не доверяет, кого-то любит, кому-то притягивает, это точно как вот в общине, когда много людей, да? Ну, для этого и семья и дана, чтобы мы отрабатывали эти свои прошлые какие-то, скажем так, негативные поступки и нарабатывали новые положительные добрые дела, и плюс еще учились любить. Я вот думаю, что вот семья целиком, там, начиная там от первого круга и там вот до того, который мы сейчас обсуждаем, она и создана для того, чтобы вот как полигон, в котором мы учимся любить друг друга и любить себя. Ну да, потому что это близкие отношения, да. Вот смотри, пятый круг, друзья, сослуживцы, соседи. У меня вот такое вот возникает ощущение, что вот с друзьями, сослуживцами выплывает тема предательства. Вот у меня вот так вот оно приходит, тема предательства. То есть вот каждый сейчас на себе, если проверит, сослуживцы могут тебя просто-напросто, что называется, подсидеть, занять твое место, там оклеветать тебя и прочее, да? Это ведь тоже предательство, да? То же самое друзья. Вот это очень, ну, вот тема предательства, я считаю, здесь самое главное. Поэтому каждый, опять же, на себя вот это вот смотрите, примеряйте, как оно что. И знаете, что вот интересно, могу сказать по своему опыту. Интересно, что человек предал в прошлой жизни, а ты не доверяешь ему в этой. Вот это очень интересно. И когда ты вот это вытаскиваешь, жизнь становится еще интереснее. То есть просто вот такое вот, вот это да, ничего себе. Да? Тема, в этой жизни все нормально, все. И человек к тебе прекрасно относится, а ты почему-то от него на расстоянии. И когда начинаешь в это углубляться, изучать, оказывается, он тебя в прошлой жизни предавал, а ты чувствуешь это, чувствуешь. И не до конца не доверяешь, вообще ему не доверяешь. И взаимодействуешь на расстоянии. И он это чувствует, его это обижает. Вот такой момент. А насчет соседей что хочу сказать? Тоже интересный момент. Если соседи у вас хорошие, там справа, слева, вот, то это говорит о том, что вы с ними просто-напросто развязали свои узлы. И они для вас сейчас помощники. А если плохие соседи, то значит вам требуется развязать эти узлы. И если мы меняем жительство, бывает так, что вот, ну, невыносимые соседи и приходится менять там квартиры, а все равно очень... Это невыносимые соседи даются как раз для вот того, я чтобы... тебе, да, я о том и говорю. И мы меняем квартиру, мы переезжаем в другое место, а там соседи еще получше, чем эти, еще почище, что называется, да, еще похлеще, еще по... Бывает, что соседи переезжают с тобой и попадают также, вот у меня личный такой пример, что соседи жили на одном месте надо мной, и те же соседи переехали, поскольку мы в одной организации работали, по новому адресу, и опять тоже надо мной. Вот я вот как раз эту ситуацию и отрабатываю. Лен, а соседи какие, хорошие, плохие? Хорошие соседи, хорошие. Да, вот. Тем не менее, единственное, что как бы, мне не нравится, что у них там 12 кошек, и эти кошки как бы приносят некое неудобство там, в виде запаха и прочих там, вещей в подъезде и в лифте. Вот. А так все прекрасно. Так, понятно, друзья, сослуживцы, соседи, пятый круг. И теперь шестой круг. То есть шестой круг – это знакомые. Здесь ситуация может быть просто выступать как проверка. Допустим, человек, который вот в данном случае для вас знакомый, он выполнил уже свою задачу по отношению к вам, вот, и у него с другими людьми более сложное взаимодействие. То есть он проживает свою жизнь, он развязывает свои узлы, а с вами у него просто ровные отношения, но в какой-то момент он создает вам ситуацию, которая для вас является просто проверкой. Вот. А после этого у вас снова нормальные, хорошие взаимоотношения, и вы это воспринимаете либо как проверку, вы понимаете, что это проверка, или, то есть, проходите проверку или не проходите. Но к человеку у вас нормальные отношения, потому что, вот я сказала, на уровне энергии вы все равно ощущаете, что вы с ним развязали в прошлом, и у вас нет никаких крючков, которые вас дергают. Вот, ну, со знакомыми вот так. Я так думаю, это мое мнение, да? Вот, и седьмой последний пункт, это случайные прохожие, это тоже ситуация, вот просто как проверка. То есть эти люди, они вообще абсолютно где-то из каких-то далеких жизней ваших, и к вам уже не имеют никакого отношения. Просто они в какой-то момент появляются в вашей жизни, либо создать ситуацию, либо принести какую-то информацию, которая для вас будет, ну, каким-то шагом вперед. Что-то вы услышали, какое-то слово. Или этот человек стоял с кем-то, разговаривал, вы стояли рядом, и то, о чем они говорили, для вас стало каким-то вот толчком или открытием. Вот оно, оказывается, как. Ну, это вот такое взаимодействие. Ну, да, Да? Вот. И я бы здесь добавила, что еще случайные прохожие могут быть как бы даже поддержкой твоей в какой-то ситуации. Может просто человек тебе улыбнуться. Да. Почувствуешь какую-то поддержку, и у тебя поменяется настроение. Да, я именно вот об этом и говорю. То есть просто какой-то такой, ну, случайный прохожий или там знакомый, как у нас там написано. Вот, и именно вот так, да, что просто какой-то мимолетный, все, и для тебя, может быть, сложный какой-то период, тебе просто человек улыбнулся, да. Да. То есть он не случайный, этот прохожий, а вы с ним где-то встречались, просто ты его не узнала, но нет, он тебя поддержал. Да, я просто сказала, что много-много жизней назад вы с ним встречались, да, взаимодействовали, но завязок уже вообще никаких нет, вообще. Вот. Ну, то есть, вот так вот. Вот, ну вот, Лен, все семь кругов, я считаю, я, что... Таня сказала, что вот в этих кругах, помимо того, что мы обсудили, еще бывают ситуации, когда просто люди как бы зеркалят тебе какую-то ситуацию, зеркалят тебя самого. Вот особенно это относится к друзьям, знакомым и случайным прохожим. Mm-hmm, да. Это вот самые такие как бы яркие зеркала и являются проверкой вот на твой духовный рост. Mm-hmm. Вот. Я не говорю о том, что как бы семья, это отдельной ступенью стоит семья и дети, и родители, они вообще самые главные помощники. Да, но да. Вот знакомые и случайные прохожие, это как раз вот те зеркала, в которых ты часто видишь свои отражения. И с этим надо работать, опять же таки, через осознанность. И любовь добавь. Да. Знаешь, это паутина, вот, которую мы с тобой сегодня обрисовали, кармических отношений. Ну, мы сразу скажем, что это не так страшно, как кажется, просто с этим надо работать, это нелегкая работа над собой. И что касается любви, есть такое известное высказывание, что любовь покроет все грехи. Если человек идет путем любви, то он может все узлы легко развязать, и они будут развязываться даже сами собой, но только надо быть, вот, стоять на этом пути любви. Вот это мое мнение. Я тоже считаю, что ничего страшного, потому что, в смысле, карма – это ничего страшного, это наша жизнь повседневная. И ничего с человеком... Да, человек... Здесь не прощаться. Ничего с человеком не может случиться, кроме того, что он когда-то сделал другому человеку. Искупить – значит прочувствовать то, что ты когда-то заставил испытать другого человека. В кладовесте записано все. Надо быть осознанным. Это значит уметь взаимодействовать со своей душой. Понимать, что мы не просто так живем здесь, на нашей матушке Мидгард-Земле. Мы здесь проходим свой урок. Это как бы не значит, что это какой-то строгий экзамен. Это душа приобретает опыт. Да? Да, душа приобретает опыт. Все, мы готовы отвечать на вопросы. Да, Лена? Да, да, спасибо, Татьяна. Лена, тебе спасибо. Переходим к вопросам. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 25 января 2018 года, четверг. Все поздравления были в первой и второй части уже мною высказаны по поводу Татьяниного дня. А по одному из старинных, пятый день месяца вьюг и стужи, 7526 лета шестица. Кармическая паутина связей. Как вас теперь называть? Часть вторая. Сказители Елена и Татьяна. Вопросы больше не принимаем. Достаточно большое количество для того, чтобы дополнить тему. И если у вас какие-то появятся вопросы, можете по этой теме пишите в редакцию. Татьяне и Елене будут дополнительные передачи, их уже авторские, где они эти темы будут рассматривать. Напоминаю, что если вопрос вы посчитаете не по теме, вы можете сказать, что «а мы на него отвечать не будем». Прямо так, как девчонки всегда говорят. Все, отстань от нас. Хорошо, договорились. Так, ладно. Василий Лебовович, что такое сон? По теме ли этот вопрос, Татьяна? Как думаешь? Мне кажется, это не по теме вопрос. Я думаю, не по теме. Но можно ответить в записи, да, Елена? Да, в записи ответим. Хорошо. Сон про не сон будет у нас в записи. Виктор Куприянов, вопрос в эфир. А у души есть какой-то выбор перед новым воплощением? Выбрать то или иное тело для отработки кармы или богиня Карна не дает такого выбора? Благодарю. Как я вижу, исходя из законов богини Карны, то есть то, что человек заслужил, такое тело, такое место, такой род, он и получает. То есть все по своим заслугам. Дальше у нее выбор существует, как это реализовывать. А вот что получить, у нее выбора нет, только из того, что наработано. Вот мое такое видение. Татьяна, ты что скажешь? Я думаю, что да. То, что наработано, вот то, что мы говорили во время эфира, то, что наработано, то ты и получаешь. То есть, если ты в предыдущем воплощении не выполнил свой урок, то ты, приходя туда, домой, что называется, ты это осознаешь, и в следующем своем воплощении ты добровольно желаешь это исправить, свою недоработку, свою непроработку. И ты принимаешь на себя такую ответственность, такую задачу, исходя, опять же, из своего уровня могущества, потому что мы не можем взять на себя задачу, которую нам не по силам. Это вот здесь, на Земле, мы можем ошибаться и переоценивать свои возможности, а там все, пожалуйста, все доступно и все ясно, как белый день. И поэтому то, что мы здесь тебе планируем, это только исходя из нашего энергетического состояния на тот момент, когда мы планируем сюда прийти на Землю. Но существует еще такое мнение, что душа сама выбирает себе семью, родителей, страну, обстоятельства, какие будут у души во время проживания здесь на Земле. Я согласна с этим, да, но опять же, это все зависит от того, на каком уровне энергетическом находится эта душа, да, Лен? Ну да, но по законам кармы, богини Карны, то она, с одной стороны, в зависимости от уровня нахождения души, она и получает, но это не значит, что у нее свободный выбор. Она не выбирает, вот, что я хочу в этой семье родиться или в этой семье родиться. Вот это я имела в виду. Этот выбор она не делает. Это происходит по данным той кармы, которая существует. Да, да. А здесь уже на Земле, уже воплотившись, человек, да, у него есть уже свобода выбора решать те задачи, которые перед ним поставлены. Или не решать, да? Да, или не решать. Так, хорошо, вы там спелись. Идем дальше. Владимир Орлов, вопрос в эфир. А какие методики существуют по расшифровке и читке карт, выданной при рождении? Методик вообще-то много разных есть. И начиная от гадалок, которые вам там посмотрят в ваши прошлые жизни. Астрологические методики есть. Есть методики погружения в подсознание, и есть духовные пути прохождения кармических задач и видения этих кармических задач через свое духовное совершенствование и через осознанность. Может быть, Татьяна, ты там про астрологические моменты что-то подробнее расскажешь? Нет, мы не будем астрологии касаться. Можно, да? Опустила. Но я вот на мой взгляд, я считаю, что человек не должен прибегать вот к таким вспомогательным вещам, как погрузиться во что-то с помощью какого-то специалиста, там, мага или ясновидящего. Это только в крайнем-крайнем случае. Он должен сам отработать все, что вот ему положено. И вот есть такое понятие сжигание кармы. Мне кажется, что это не совсем правильный путь, потому что сжигая карму, да, с одной стороны, человек там очищается, ему становится легче, но с другой стороны, если он духовно еще не подготовлен, не находится на соответствующем духовном уровне, то свободное пространство, которое он освободил, неизвестно, кем еще будет занято. Поэтому это очень чревато так прибегать вот к различным способам, к различным методам, которые я, например, считаю некими вспомогательными целями. Ну, может быть, кто-то видит это по-другому. Самому надо работать. Владимир спросил про методики расшифровки вот этих карт. Методик, вот Лена сказала, методик много. Но, на мой взгляд, вот самая главная методика, все-таки слушайте, что вы сами хотите. Вот от чего поет ваша душа, от чего вы испытываете радость. В любом случае, у каждого человека есть то, что он любит делать, к чему он стремится. Я сейчас не говорю, чувствую этот вопрос, а кто-то, может, любит там наркоманить, а кто-то любит там посидеть, пиво потянуть. Я сейчас не говорю об этом. Я говорю о том, что любой человек, более-менее осознанный, все равно чувствует, куда тянет его, что ему больше всего нравится. Вот в этом направлении и надо идти. И когда вы пойдете вот по этому направлению, дальше будет больше раскрываться. Потому что, вот как Лена говорит, все эти методики, допустим, когда я стала заниматься астрологией, я вдруг увидела там, вот в этой карте, почему меня тащило именно туда, куда меня тащило. Вот, то есть там я увидела, да, но то, что у меня было внутри, и то, что мне нравилось, и то, чем мне нравилось заниматься, это было именно то, вот какая моя задача в этой жизни. Просто удивительно, понимаете? То есть я не знаю никаких методик, не знаю никаких астрологий, не знаю, ни к гадалкам никогда не ходила. Просто делала то, что мне нравится. А потом, когда стала заниматься астрологией, я вдруг увидела, что это, оказывается, и есть мое жизненное предназначение. Представляете, как интересно? Поэтому слушайте. Я согласна, что надо делать то, что, к чему лежит твоя душа. Да. Слушайте себя и делайте то, что вам нравится. И вам откроются пути, откроются дороги. Владимир Орлов, вопрос в эфир. Если методика прощения есть метод развязки кармического узелка, это не будет сопутствовать злу в его увеличении, так как любое попущение злу есть умножение зла, из лекций Асгардского училища. Не совсем поняла вопрос. Методика прощения? Типа того, что если простил кого-то, то в этом случае ты прощаешь зло, а зло при этом умножается. Зло нельзя прощать. Ну, здесь, наверное, не так как бы огульно, что просто взял и простил, а ты должен с этим человеком сначала поговорить, разобраться в ситуации. Это вопрос, я так думаю, каждая ситуация может быть разный ответ на этот вопрос, смотря какое зло ты прощаешь. Ну да, все индивидуально. Прощать это не значит ничего не делать. То есть даже если ты должен как-то наказать этого человека, то ты должен его наказывать из состояния любви, простив его за этот поступок и понимая, что он сотворил. Что он как бы, как есть такое понятие, не ведал, что творил. Но в то же время, да, чтобы не множить зло, конечно, наказание должно быть. Но это наказание не должно быть в неком каком-то агрессивном состоянии выполнено. А если ты будешь это делать в агрессивном состоянии, то это будет порождать уже новую карму, даже если ты борешься со злом. Поэтому любая борьба, она результатов не приносит. Нет, ну почему? Результаты приносят даже очень хорошо. Так прощать или не прощать? Если прощать, то как? С любовью в сердце к человеку, то есть искренне прощать. Искренне прощать, я же сказала, как. Искренне прощать, но если эта ситуация злая там или какая-то негативная требует каких-то ответных действий, то эти действия нужно совершать осознанно, опять же таки, с любовью в сердце. Угу. «Я тебя прощаю», – сказал он на крыше 12 этажа и отпустил вниз. С любовью в сердце. Ну ладно, хорошо. Если у него была любовь в сердце, то может быть, да, может быть. Почему нет? Почему нет? Хорошо. Елена Рыбакова, вопрос в эфир. Можете ли вы порекомендовать способы работы с негативной энергией в режиме «здесь и сейчас»? Лена, привет. Елена Рыбакова, привет, я имею в виду, да? Да. У вас тут что, вечер встречи клуба заговорщиков, что ли? Да, конечно, да. Вы там между собой понимаете, кто вам пишет, куда пишет, для чего. Вы, короче, методику-то будете рекомендовать, нет, или дальше идем? Алексей, прочитай, пожалуйста, еще раз. Повторяю. Елена Рыбакова задает вопрос. Можете ли вы порекомендовать способы работы с негативной энергией в режиме «здесь и сейчас»? Минута пошла. Мы на этот вопрос, по-моему, в прошлом эфире отвечали. Что-то похожее. Татьяна. Прям даже затрудняюсь, прям даже не знаю, Лен, вот это ты это задала нам вопрос. Негативная энергия, которая чем-то вызвана, да, она вызвана какой-то ситуацией. В состоянии «здесь и сейчас» с ней нужно отработать. То есть прежде всего, как мне видится, это надо войти в состояние покоя, то есть каким-то образом себя успокоить, чтобы отработать эту негативную энергию, чтобы ее осознать, откуда она пришла и что с ситуацией делать. То есть ее можно правильно отработать только из состояния покоя. Здесь методики могут быть разные, там, начиная там, от того, чтобы как бы, подышать глубоко, да, в этот момент, когда у тебя взрыв негативных эмоций в настоящем моменте, до уже каких-то осознанных таких действий, когда ты можешь уже со своими мыслями поработать, можешь уже как бы духовно поработать. Вот я так думаю. Я думаю, вот, ну, допустим, как в последнее время происходит. Я думаю, что вот, Лен, опуститься в сердце, в свое сознание, почувствовать свое сердце и эту ситуацию вот из этого своего состояния рассматривать. То есть ты смотришь на эту ситуацию как будто со стороны. То есть она происходит не совсем с тобой. И находишься, да, в состоянии покоя. И здесь уже у тебя самое главное не суетиться, не паниковать, не закручивать эту энергию сильнее. И уже начинать разбираться, анализировать, ну вот так, что-то такое. Ну да, мы, по-моему, на эту тему вот в прошлом эфире говорили, в ответах на вопросы. Кстати, вам от Елены Рыбаковой ответный привет. Вопрос эфира от Владимира Змытищ. «Я часто работаю со сложной техникой», начинает он так издалека, «и вижу, что Чисты случаи, когда карма человека словно копируется на технические устройства. Опишите, пожалуйста, почему и как происходит это копирование? Вопрос очень интересный. Я, скажем так, не физик и не могу описать копирование, но подтвердить из собственного опыта вот то, что увидел Владимир, я могу подтвердить. У меня вот моя машина, это вот просто она как бы копирует и отражает, и даже, я бы сказала, иногда удары на себя берет каких-то кармических вещей в моей жизни. Это продолжение твоей кармы, правильно? Да, да. Я согласна с Владимиром, что та техника может отражать. Я не знаю, что Татьяна на это скажет. Техники не имеют отношения, поэтому ничего не могу сказать. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Как эмоциональное состояние родителей во время беременности влияет на карму ребенка? Благодарю. О, очень даже влияет, очень даже влияет. Здесь много разных моментов может быть. Здесь, начиная, скажем, от отношений между родителями до зачатия ребенка, когда, допустим, у них все хорошо, либо какие-то у них разногласия по поводу того, что будут они детей иметь, не будут они детей иметь, это вот накладывает уже на судьбу будущего ребенка кармический отпечаток. Дальше, когда забеременела жена, допустим, а муж против этой беременности, либо кто-то среди родственников тоже считает, что несвоевременная беременность, это тоже негативный отпечаток накладывается на ребенка, то есть уже идет программа, что ребенок нежеланный, что ребенка не любят. Поэтому детей надо зачинать осознанно и в состоянии любви. Тогда и кармическая программа у них будет положительная. Вот я бы так коротко сказала. Можно еще более глубоко развернуть эту тему. Эта тема очень глубокая и очень серьезная. Татьяна, ты что скажешь? Я хочу сказать, что в свое время одна фраза привела меня просто в состояние ужаса. Я вам сейчас ее озвучу. Ну, примерно вот так, как я помню. Фраза была такая, что если кто-то из родителей во время беременности мамы хотя бы один раз подумает о том, что ребенок нежеланный, этот ребенок уже не будет счастлив. Вот говорю так, как я вот тогда прочитала и потом отслеживала на некоторых детях. Получается, что да, оно подтверждается. То есть связь ребенка с родителями ведь начинается еще задолго до того, как он появился в животике у мамы. Где-то, наверное, за год уже ребенок выбирает родителей и семью, в которую он будет воплощаться. И вот эта вся атмосфера, которая была даже до его рождения, она сказывается потом на его жизни. Ну вот такое вот мое мнение. Ну да, да, да. Ну, в общем, тема эта очень широкая. Да, и да. Если там еще какие-то вопросы в этом направлении, то я думаю, что мы дополнительно ответим. Хорошо. Александра задает реплику в эфир. Родители любые непонятки и умничание детей давят и не прислушиваются. Расскажите, как распознать ситуацию, когда завязывается нежелательный кармический узел? В каждом конкретном случае может быть отдельное распознавание. Но... Да, но кармический узел, вот если, как сказал Александр, если уже, допустим, вот в этой жизни здесь на земле родители давят начинание ребенка или просто вот его подавляют, так этот узел, он уже завязался в прошлой жизни, а в этой жизни он идет уже его развязка через ситуации, которые у вас будут с ребенком. И здесь тоже, вот если вы осознанный человек, вы слушаете радио, вы слушаете эту передачу, вы можете анализировать свои отношения с ребенком и видеть, где вы его подавляете, что в ребенке вас, допустим, дергает, там, раздражает. Это как раз вот ваши уязвимые места, не его. Потому что, как Лена говорит, зеркалит, вот он вам и зеркалит. Лена, что скажешь? Согласна, да. Лена отзеркалила. Василий Алибабаевич в эфир. Не ребенок должен понимать взрослого, а взрослый ребенка. Ведь взрослый был ребенком, а ребенок еще не был взрослым. Василий Алибабаевич, в какой жизни он не был взрослый? В этой или в предыдущих? Ну так да, Алексей, ты правильно заметил. что, конечно, ребенок был взрослым в других жизнях, но, тем не менее, вопрос правильный, да, конечно, родитель должен понимать ребенка в первую очередь. Мы же только что об этом и говорили. И плюс еще мы говорили раньше тоже об этом, что нужно воспитывать себя, поскольку дети являются вашим отражением. Правильно, Татьяна, нет? Да, я согласна, потому что родитель в этой жизни, он родитель, он взрослый. Ребенок пришел для того, чтобы научить его чему-то. И я повторюсь то, что говорила до того, то, что вас раздражает в ребенке, то, что вы подавляете, потому что вам не нравится. Это как раз то, чему вы должны научиться, вот открыть вот причину того, что вас раздражает. Вот это и будет ваша завязка. А раскроете, через что вы будете раскрывать? Через какую-то духовную литературу, либо через раздумья, слушание каких-то лекций. Все равно это будет служить вашему духовному развитию, раскрытию. Для этого и дается вам ребенок. Радуйтесь, что у вас такой ребенок есть. Возрадуйтесь. Да. Денис Миколаевич, вопрос в эфир. Здравия. Родители, давшие умереть своему чаду в утробе матери и родившие после трупа другого ребенка, какое соотношение новорожденному с убитым ребенком делают? Как согласуются эти двое друг с другом? Благодарю. О, это очень сложный вопрос, и здесь уже нужно быть каким-то конкретно специалистом по таким проблемам. Единственное, что могу сказать, что, конечно, вот первый, там, либо мертворожденный ребенок, либо абортированный ребенок, он накладывает определенную кармическую программу, такую негативную, на последующего ребенка. Татьяна, если ты что-то можешь более подробно сказать. Прошу. Но я просто думаю, что вот мертворожденный ребенок, да, это, конечно, очень большой стресс для родителей. И это тоже как урок для родителей. Где-то просто вот предположить, какая ситуация могла вызвать эту ситуацию в этой жизни, у этой пары. Возможно, в прошлой жизни они причинили кому-то вред, убили, может быть, даже ребенка, или эту душу, которая сейчас пришла к ним в виде ребенка, который не родился, вот, или родился мертворожденным. И это страшно, вот, просто страшно. Вот, ну, думаю так. А какая связь с ребенком, который рождается после этого? Ну, здесь не знаю, здесь не могу сказать. Нет такого опыта и знаний таких нет, информации нет как-то. Угу. Не попадалось мне. Идем дальше. Василий Алибабаевич, вопрос в эфир. Если ребенок здоровый, но его сделали больным, с помощью учителей, завучей, инспекторов, психиатров каждый раз разные стрессы. То есть довели ребенка до ручки. Как здесь быть? Что делать? Что это такое? Ну, я вот думаю, что это такая ситуация, которая сейчас по всей стране распространена. Я, глядя на наших детей современных, во-первых, на их родителей, которым сейчас по 30, по 40 лет, я понимаю, что у этих родителей очень ответственная задача, очень и очень сложная жизнь, если вот об этом задумываться, если не спускать это все на тормозах и просто так вот отводить ребенка в школу, забирать его, потому что то, что сейчас делается в школе, вот для этого даже слов подобрать невозможно. И не все дети могут учиться в этой обстановке. И то, о чем вот сейчас Василий Лебовович написал, это как раз вот тот случай. Я, когда наблюдаю за детьми, которые вот учатся, накладываю на себя и думаю, вот я бы сейчас не смогла учиться в этой обстановке. Просто как повезло, что я родилась раньше, и я не училась в этой обстановке. Потому что у детей не обучение, а просто жизнь на выживание. Кто немножко посильнее, тот еще как-то вот эту ситуацию, я имею в виду, так называемого обучения, как-то вытягивает. А в основном дети все с нервными срывами, со стрессами. Сколько было у нас за последнее время сообщений, что дети накануне выпускных экзаменов 11 класса то с крыши прыгали, то с балконов. Помните, было вот в прессе такое? И сейчас наверняка это есть, просто нигде не печатают, потому что дети несут такую нагрузку, и эта нагрузка, она не от того, что им задают много, чего им нужно выучить или что им нужно познать. Это просто вот нагрузка на психику. Им нужно чертить какие-то схемы, заполнять какие-то таблицы, в которых вообще нет никакого смысла. И именно вот это и доводит детей до состояния стресса. Я считаю, что здесь ответственность на родителях. Родителям надо брать все это в свои руки, и уже давно это надо было брать. Потому что, еще раз повторю, то, что сейчас делается в школе, это никакими словами описать нельзя. Ну, вот самое главное, ты правильно вывод сделала, что родители должны брать ответственность. Да, и что-то делать, да. Потому что если родители сами не наведут порядок в школе, то ничего хорошего дети не получат, даже по состоянию здоровья прежде всего. Да, школа... Но это не только родители, вообще все люди, все, не обязательно родители, должны наводить порядок в образовании. То есть кто-то должен какую-то лепту свою вносить по силе возможностей и своих стараний. Это так же, как державное построение общества, о котором Алексей все время говорит, также и здесь тоже нужно наводить порядок. А без нашего внутреннего изменения, пока каждый сам себя не начнет изменять, никаких изменений вокруг происходить не будет. То есть надо и себя изменять, и творить, как говорится, руками своими добрые дела, и помогать школе, не знаю, каким образом тут уже можно выйти. Ситуация очень сложная на самом деле, да. Родители могут, сейчас в таких школах учиться. Родители могут просто объединяться по нескольку человек и брать детей на домашнее обучение. Это возможно. И то, что дети делают за 11 лет, этому возможно научить в более короткое время, только научить-то нормальным предметам, нормальным знаниям. А ведь сколько там ненужных знаний и сколько там заполнения всяких ненужных таблиц, которые вообще не несут никакого смысла и никакой там познавательной нагрузки, вообще ничего они не имеют. Поэтому только родителям брать, объединяться маленькими группками и на домашнее обучение, конечно, это и ответственность большая, и жизнь свою как-то надо по-другому строить и образовывать. И, что называется, шевелиться надо. А так, что ребенка взял, отвел в школу, и все. Так, конечно, проще. Но раз проще, то вот вам и результат. Очень, конечно, молодежи сейчас очень сложно. Это, с этим я согласна. Но время такое, мы живем в это время. Нужно меняться. Да, время диктует другое. Да. Раньше, вот я, например, в наше время, когда мы воспитывали своих детей, да, можно было спокойно отвезти ребенка в школу и ни о чем не думать. Да. Было такое время, да. Ну, вот сейчас уже другие времена. Но, с другой стороны, мне кажется, дети, конечно, приходят тоже уже другие, души другие, более сильные, более осознанные. Надо работать совместно. Далее, Вера Маковеева, вопрос. А если ребенок обвиняет родителей во всех грехах? Ребенок уже взрослый. Дочь критикует мать. «Ты сама не была образцом морали для меня. Теперь не имеешь права мне указывать». Что тогда делать? Прежде всего, надо посмотреть, почему дочь задает такие вопросы. То есть, опять же, обратить внимание на себя. Где-то, когда-то что-то было сделано не так. То есть, здесь надо провести некий анализ и обратить этот вопрос к себе. Ну, хорошо, увидела, что было не так. Дочь права, да, была, не была образцом идеала. Ну, и что дальше делать? Дальше нужно беседовать с дочерью. Как? Душевно, на уровне души, искать соприкосновение. Это ж твой ребенок, родной. Как беседовать? Соприкосновение, понятно. Какие слова? На что надо обратить внимание? Что делать? О чем говорить? Знаете, если мы тут еще тексты речи будем писать, какие слова говорить, я думаю, что если человек прочувствовал эту ситуацию, если мать, она от души поняла свою ошибку где-то, почему именно дочь вот так сейчас говорит, и если это она осознала в себе, увидела это и почувствовала любовь к своему ребенку еще большую, то она слова найдет, какие нужно сказать в данной ситуации, чтобы поговорить с дочерью. Главное вот именно найти вот это вот в себе, вот в душе, в сердце, вот эту ситуацию осознать и найти вот любовь в этой ситуации к ребенку, несмотря на то, что ребенок говорит как бы обидные слова для матери? Ну, надо, я так думаю, что надо самой честно признаться. Была ли та ситуация, которая вызвала вот такие отношения с ребенком, она действительно объективной? Или мама просто отмахивалась от ребенка? Понимаете, в чем дело? Когда, допустим, ну, не получает ребенок достаточного внимания, и у него возникает какое-то чувство обиды или претензий к родителям, если это было объективно, если мать не видела ребенка, допустим, потому что она работала, вынуждена была содержать их двоих, содержать вдвоем, и из-за этого не было времени нормально поговорить, пообщаться, то когда ребенок вырастает взрослым, и мать ему нормально это все объясняет, и если действительно это было так, ребенок поймет. А если мама просто как отговорка вот это, что да, вот мне было некогда, а ребенок видел другое, и мама продолжает на этом настаивать, получается, что вот эта ложь, она усугубляется, она накручивается, нет понимания, и понимания не будет. Я думаю, что нужна честность прежде всего. И если было, да, действительно так, мама не была образцом морали, как там сказано было, для своего ребенка, то и это можно признать, потому что все мы были молодые и все совершали ошибку. И мама также может сказать: я была молодая, я недопонимала, прости меня. Если ребенок видит, что это искренне, искренне, и раскаяние искренне, и желание понять ребенка, сблизиться с ним искренне, ребенок пойдет навстречу. Вот пойдет, вот честное слово я говорю, пойдет. То есть для начала надо осознать, где правда от ребенка, потому что ребенок в данном случае – это зеркало того, что было с тобой. Он тебе говорит правду. Но если продолжать обижаться на ребенка, то в этом случае диалог не получается, проблема остается, она не решается. А вот если мама и папа, да неважно кто, осознают то, что ребенок прав, то есть устами младенца глаголит истина или уже не младенца, и попросят прощения искренне после осознания у своего ребенка за то, что было совершено по глупости, невежеству, это будет первый шаг для сближения. А в дальнейшем необходимо подобрать такие слова, чтобы объяснить, что дурак учится на своих ошибках, а умный на ошибках дурака. Вот учись на моих ошибках, посмотри, что я делала не так, посмотри, как я это все выглядело. И изучив мои ошибки, сделай так, чтобы твой ребенок тебе в дальнейшем не высказывал то, что ты сейчас мне высказываешь. Далее, Наталья Панкова. «Теперь в мою жизнь пришла невестка и внучка. В каком кругу находятся они? Еще, пожалуйста, если понимание с сыном, но напряженные отношения с невесткой. То есть с сыном все нормально, а вот с невесткой проблемчики. Как быть?» Извечная проблема невестка и свекровь, да? Невестка и свекровь, то есть тоже надо здесь посмотреть на себя, искренне ли вы приняли этого человека в свою семью. А есть, мы в первой передаче говорили о энергетических завязках, когда мама никак не хочет отпустить от себя своего ребенка, и уже годы идут, сын не женат, потому что для мамы никто не является как эталоном, который бы она могла видеть возле своего сына. Если такая ситуация, то в чем причина-то? Причина получается, что в вас. Вот так вот я думаю. Все равно надо смотреть на себя в первую очередь. Вот самый лучший способ выйти из какой-то сложной ситуации – задать вопрос, что я делаю не так. Потому что если говорить, что виновата невестка, виноват кто-то там, то это путь в тупик. А что я делаю не так? Почему? Вот когда задаешь этот вопрос, почему у меня происходит это в семье, обязательно приходит ответ. Прямо вот он из вселенной приходит. Почему? Но опять же должно быть искреннее желание в этом разобраться. И здесь момент какой интересный. Не обязательно ни сыну об этом рассказывать, ни невестке. Но ведь самое-то сложное себе признаться. Самое сложное признаться себе. Ну а если признаться себе вот в глубине души, свое чувство услышать и словами самой себе это выразить, вы увидите причину. Ну да, я с тобой согласна. Здесь вот правильно ты говоришь, самое главное задать себе вопрос, какой мой личный вклад я вношу в эту ситуацию. Отпустить сына, просто отпустить. отпустить сына, у него семья, тем более у него уже ребенок. Пусть он живет своей жизнью, вы живите своей. Будете соприкасаться по каким-то там граням, и все, и у вас не будет уже такого напряжения, отпустить. То есть надо себе задать вопрос, а вы ребенка-то своего от своей юбки как, оторвали, отпустили? Или все равно считаете его маленьким мальчиком? Если он маленький мальчик или она маленькая девочка, то в этом случае вы никогда не добьетесь того, чтобы у вас было взаимопонимание с тем, кто женился или вышел замуж за вашего маленького ребенка. Ничего не получится. Вы получаете новую маму или нового папу для своего ребенка, но в этом случае вы тогда конкурируете с новым родителем. Знаете, какая глупость получается? Отпустите ребенка. Он уже стал взрослым. Дайте ему свободно лететь туда, куда ему надо лететь. Или вы его взращивали и рожали как игрушку свою, только для того, чтобы он рядом с вами находился. Определитесь, кто вы и кто он, и все станет на свои места. Есть время рожать, есть время взращивать, есть время отпускать. От Жени Макаровой вопрос пришел к вам. Надо ли пытаться наладить связи с отцом ребенка, если отец не может простить того, что я оставила его, не ребенка, конечно, и в силу характера мстит через сына. Нет связи с отцом, он всем запретил давать свои координаты мне. Надо ли его искать через родственников? Они не хотят помогать. Они его родные, не мои. Или не стоит опять проходить путь унижения и оскорблений? И кто завязывает при этой ситуации кармическую проблему? И каковы последствия для всех? Вопрос отдельной передачи вообще. Серьезный вопрос. Я подумала, что это очень хороший вопрос, очень хороший вопрос. Здесь много нитей связи надо рассматривать. И, конечно, надо налаживать отношения, но как все это делать и почему, и какие кармические тут завязки могут быть и есть, давайте мы этот вопрос как раз вот отдельно рассмотрим уже в наших ответах, которые мы будем делать с Татьяной. Так что запишите себе, девушки, этот вопрос. Нора, вопрос в эфир. А если женщина не выходит замуж, говорит, не сложилось, как с кармой? Так это как раз карма и есть. Получается, что нет достойных на этой земле и человека. Ну, тоже надо смотреть в каждом случае индивидуально, почему не выходит, не желает, может быть, выходить. А может, ты права, может, она не желает выходить, только сама себе признаться не может, что она именно не желает. Может быть, желает просто жить для себя, что называется. Спать сколько хочу, кушать сколько хочу, принадлежать самой себе. Но есть же такие люди, которым не нужна семья, которые просто живут для себя. Только надо в этом признаться, потому что у нас все равно общество какое. Надо, чтобы была семья, надо, чтобы были дети. Вот, и она вроде бы как делает вид, что она, ну вот, бедная, несчастная, не попадается ей. А на самом-то деле так ли это? А может быть, человек это устраивает? Да, здесь в этом случае, опять же, таки нужно прежде всего задать вопрос себе. Почему это происходит? Что я хочу? Хочу я выйти замуж или не хочу я выйти замуж? Иногда бывает неверие самому себе. Ту возможность, то можно создать счастливые семейные отношения. Иногда бывает нелюбовь к себе тоже, которая не дает дальнейшего развития семейных отношений. Конечно, здесь может быть причина и глубже, Лен, мы прям сразу это набросились на человека. Нет, мы не набросились, мы вот именно пытаемся посмотреть, почему. Вот именно она должна сама подумать. Причина здесь еще может быть, конечно, и глубже. Если действительно человек отвечает себе на вопрос, что да, я хочу, я искренне хочу семью, я хочу детей, я хочу заботиться, я могу создать уют и хорошие условия жизни для своей семьи, но вот не получается, никто мне не встречается. Тогда здесь может быть какая ситуация? Может быть, вот причина этого лежит в отношениях папы и мамы. Причина даже может, как мы, предыдущий вопрос какой был, когда даже вот мама была беременна тобой, в это время были какие-то плохие отношения с отцом. Или, может быть, когда ребенок рос, не получал достаточно любви. А может быть такое, что ребенок рос, не получал любви, не получал заботы, и выросла вот не девочка, которая вот желает, чтобы у нее семья была, чтобы дети были, а просто вот выросло существо, у которой ни семьи не было, не было примера, как должно быть в семье. Не сформировался вот этот вот образ, как должно быть. Причин много, вот в действительности причин много. Каждый случай надо рассматривать индивидуально. Видите, вопросы какие короткие. А каждый вопрос, который, что вот Женя задала, да, Макарова, да, каждый вопрос, да, большой. Это целая передача. Магура вопрос задает. До мамы стучусь, все делаю сердечно, отбрасывает любое милое отношение. Ну, как с рабой общается и тон, и физиономия. Больно, что она на мне вымещает. С отцом... Ну, что она на мне вымещает? Здесь вопрос стоит. С отцом всю жизнь мама воевала не на жизнь, а на смерть. Ну, вот он ответ. В вопросе. Да. Все, ответ в вопросе. И что делать? Давайте этот вопрос мы тоже возьмем в отдельную тему. И это вопрос большой, как мне видится. Ну да. Надо подумать. Здесь вот так вот с наскоку не скажешь, что сразу делать. Здесь причин может быть много. И начиная там от зачаточного периода и заканчивая текущей ситуацией. И от недолюбливания... И родители, может, мама была в свое время недолюблена и вымещает сейчас на дочери это. И в отношениях между супругами здесь тоже причина есть. Так что давайте мы подумаем. Ну что ж, подумаем так подумаем. Давайте подводить итог сегодняшней нашей встречи. Какие-то, может быть, пожелания, заделы на будущее. Татьяна, давай, ты сегодня начинай первое. Так, заканчиваем, да? Да, подводим. Да, хорошо. Мое пожелание какое будет? Я желаю всем радиослушателям, себе, Лен, тебе, осмысленно проживать свою жизнь. Мы сами создаем свою жизнь. И никто не виноват, что она у нас такая. Мы можем менять друзей, супругов, работу или религии, но пока мы сами не изменимся внутри, мы будем привлекать к себе все те же жизненные обстоятельства и все тех же людей. И поэтому просто принять свою жизнь, отработать, то есть усвоить тот урок, который мы себе запланировали, и, используя уже полученный опыт, начать помогать другим людям. Мы знаем о том, что Земля – это школа для прохождения уроков. И выбор всегда за нами. Или нам идти вперед и развиваться, или на выход на второй год, на повторное воплощение. Вот, ну, то есть вот такой вот. Для меня тема вот этой передачи нашей очень важна. И мне приятно, что радиослушатели задавали много вопросов. И это говорит о том, что радиослушателям эта тема тоже интересная. Вот, я благодарю всех за активное участие, за вопросы, за поддержку, за ваше тепло. Мы постараемся в нашей передаче, которую мы запишем, ответить на все вопросы, на которые сегодня не ответили, потому что вопросы действительно очень серьезные. Вот. И мы планируем, что следующая наша передача, я имею в виду не та, которую вот мы будем записывать, а следующая передача в живом эфире будет продолжением нашей сегодняшней, и в этой передаче мы поговорим уже о более приятных вещах, мы поговорим о родных душах. Поэтому следите за анонсами на Славянском радио. Я желаю всем всего доброго и до встречи. Угу. Так, продолжать теперь мне? Да, далее. Желаю. Прежде всего, я тоже хочу поблагодарить нашу аудиторию, наших слушателей, за то, что они так внимательно слушали нашу беседу и задали действительно очень интересные и очень важные, как ты сказала, Татьяна, вопросы, и мы обязательно на них ответим. Я бы хотела поблагодарить тебя, Татьяна, за партнерство нашей передачи, Алексея за поддержку, а всем слушателям и тебе, Татьяна, и Алексею я желаю прежде всего чистоты помыслов, чтобы все мы творили светлые мысли, воплощали их в своей жизни добрыми делами и ничего не боялись в нашей жизни. И чтобы мы шли с той картой кармой, которую мы получили при своем воплощении, радостно, как путешественники, которые прибыли в желанное место на нашу Землю и которые мы давно хотели посетить и с радостью изучали свою жизнь, познавали, шли вперед, и у нас все получится. Спасибо, Лена. Ну что ж, хорошо. Мне остается только напомнить, что сегодня у нас 25 января 2018 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, пятый день месяца вьюг и стужи, 7526 лета шестица. Кармическая паутина связей. Как вас теперь называть, часть вторая. Сказители Елена и Татьяна нам рассказывали про эту тему. Все, что они знают, ничего не утаили. За что низкий поклон вам, красные девицы, добрые женщины, а нашим радиослушателям и зрителям низкий поклон за то, что были с нами, слушали, задавали вопросы, общались в чате, обсуждали эту тему. Так держать дальше, потому как без вас Народного славянского радио быть не может, на то оно и славянское. Я прощаюсь с вами, желаю всем добра, до новых встреч. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.